Последние штрихи. Методы, помогающие не затеряться на рынке и не быть забытыми потенциальным клиентом. After being in sales as long as I have, работая в продажах уже столько лет, the last most important thing I can tell you, я понял, что самое важное, что я могу сказать вам в конце, about connecting with unreachables, о том, как наладить контакт с недосягаемыми, is simply this. Это просто вот что. Don't get lost. Не дайте клиенту забыть о вас. You see, too often we as salespeople, слишком часто мы как продавцы, get forgotten by our customers, позволяем клиентам забывать о нас, because we forget about them, потому что мы забываем о них. I cannot emphasize this enough. Я не могу донести до вас всю важность этого пункта. It may take you a year or two, возможно, у вас уйдет год или два, to connect with some people, на то, чтобы добраться до каких-то людей. But here's the thing. Но вот в чем главная мысль. You'll never connect with them. Вы никогда не сможете наладить с ним контакт. If they forget about you. Если он о вас забудет. I've got two suggestions I want to leave you with. У меня есть два предложения, с которыми я хотел бы вас оставить. So that you can avoid getting lost. Что нужно сделать, чтобы клиент о вас не забыл? Number one. Первое. You've got to have a proven and ongoing follow-up process. У вас должен быть процесс поддержания отношений с клиентом, который продуман и доказал свою эффективность. This is what I call trigger cycles. Я называю это процессом поддержания отношений. Something that you do every month. Вы должны делать что-то каждый месяц. Or at least every couple of months. Ну или по крайней мере каждые пару месяцев. To make sure. Для того, чтобы убедиться. That your customer remembers you. В том, что клиент о вас не забыл. It might be a simple phone call. Это возможно простой звонок. Or maybe a simple email. Или простой email. It might be direct mail you send. Возможно, это какая-то рассылка вашей компании. And there's many, many other options. Или одна из миллиона других возможностей. And these are things you're doing just to remind them that you exist. Вы делаете это для того, чтобы напомнить клиенту, что вы существуете. My second suggestion. И второе предложение. Is you've got to be out there in the market. Будьте заметны на рынке. And this is very important. Это очень важно. Get in print. Напечатайте свои произведения. A lot of magazines and newspapers will take articles. Многие журналы и газеты с радостью примут интересные статьи. And print them without asking you for money. И они готовы будут напечатать их даже бесплатно. Don't tell me it's not possible. И не говорите мне, что это невозможно. I do it all the time. Я делаю это постоянно. The key is you have to write about something interesting. Ключ в том, что написать нужно о чем-то интересном. For sure you can put articles all over the internet. Безусловно, статьи можно размещать в интернете. Another possibility is to speak at conferences. Еще один замечательный способ – это выступление на конференциях. Or exhibitions. На выставках. Trust me on this one. И доверьтесь мне здесь. Most of them are looking for speakers. Большинство выставок и конференций будут счастливы заполучить хорошего оратора. That have something interesting to share. Кому есть что сказать. As long as they're not just trying to advertise their company. Если он придет не только для того, чтобы прорекламировать свою компанию. And there is something else. И есть еще одна вещь. You gotta keep up with your market. Вы должны постоянно быть в курсе того, что происходит на рынке. So that you'll know what the next big thing is. Для того, чтобы знать, каков его следующий великий шаг. Because I can promise you this. Потому что могу пообещать вам вот что. If you connect with an unreachable. Если вам удастся наладить контакт с недосягаемым. And you wanna keep the relationship going. И вы хотите постоянно поддерживать эти отношения. They've gotta feel they can trust you. Они должны чувствовать, что они могут вам доверять. And that you're an expert in the market. Они должны понимать, что вы эксперт в своей сфере. Now being perceived as an expert is another audiobook. О том, как подать себя как эксперта, отдельная аудиокнига. But after everything I've shared with you about connecting with unreachables. Но все, что я рассказал вам о том, как наладить контакт с недосягаемыми. You've got enough knowledge now. Дает вам достаточно знаний. To be an expert in connecting with those hard-to-reach people. Для того, чтобы налаживать контакт с любыми недосягаемыми.